Глава 12. В город мне сейчас нельзя, ибо прибьют и не спросят, как зовут. Жить в лесу не вариант. Уйти из затерянного города невозможно. Остается затаиться до поры до времени и набирать себе мужчин. Придется сколачивать армию и преимущественно из магов. Нет, я, конечно, была бы не против мужа и, может быть, согласилась даже на двух, но ведь мне прочат целый гарем. К тому же неизвестно, смогу ли я еще хоть раз вернуть животному облик человека. А если и смогу, то где их взять? Если сменивших облик сразу же убивают, набирать обширный гарем прямо сейчас не очень хотелось. «А сколько магов сейчас у самой сильной женщины?» — задала я животрепещущий вопрос парням. 50, может, сейчас уже немного больше», — ответил мне Тигра. «Но ты же понимаешь, что противостоять тебе будут все сразу, особенно если ты решишь поменять устои и порядки». «И что, мне теперь всех встречных мужчин тащить себе в гарем?» В сердцах всплеснула я руками. «Да мне ни за что не стать сильнее их даже за 100 лет!» «Не обязательно всех брать в первый круг. Да ты и не сможешь. Твоя сила признает только тех, на кого откликнется твое тело. Но, как я уже говорил, остальным ты можешь позволить присутствовать рядом с тобой приблизости, с первым кругом. Не обязательно, чтобы они тебя касались. Просто они будут рядом, и ты поделишься с ними магией по связи. Во всяком случае, можно попробовать». Вот тут до меня и дошла ускользающая мысль. Я должна позволить толпе мужиков наблюдать за тем, как меня со мной... Да я же со стыда сгорю! Провыла я, закрывая пылающее лицо ладонями. Едва смирилась с тем, что у меня будет больше одного мужа, как выясняется, что еще и толпа мужчин будет за мной наблюдать. Тело тигры подо мной неестественно напряглось, и я даже тихо хихикнула сквозь наворачивающиеся на глаза слезы. Даже в этом мире мужчины боятся женских слез и не знают, что делать с плачущей женщиной. Самым смелым оказался Владен. Как ни крути, а именно он чувствует меня на эмоциональном уровне. Забрал мое тельце из рук тигры, усадил на свои колени лицом к себе и, отодвинув мои ладони от лица, послал мне понимающую улыбку. И вот нифига она мне не помогла, стало еще хуже. Едва я представила, что он будет смотреть, как другой мужчина, и я... «Ну чего ты из себя накручиваешь? Никто тебя ни к чему не принуждает. Будет только то, чего ты сама захочешь. Можешь не брать в первый круг много мужчин, но, пожалуйста, возьми хоть одного, это необходимо. И запомни, все решения принимаешь только ты. Скажешь, что тебе никто не нужен, и мы уйдем с тобой подальше от города. Скажешь, что хочешь быть самой сильной, и мы будем рядом, чтобы помочь. Остановись сейчас, подумай, чего ты все-таки боишься. Не забывай, я чувствую твои эмоции. И вместе со страхом ты чувствуешь предвкушение. Это не твой мир, здесь совсем другие нравы. И если ты сделаешь то, о чем тебе рассказал...» И вот тут возникла заминка, при которой все мы обернулись к тигре. «Тиг», — ответил тигра на наш немой вопрос. «Можете звать меня Тиг. И Владен пытается сказать тебе то, что если ты сделаешь так, как я тебе подсказал, то этим самым окажешь мужчинам великую честь. Тебя будут боготворить за то, что ты их одаришь магией, и никому даже в голову не придет тебя порицать. Поверь моим словам, для всех ты станешь почти богиней, ее посланницей и спасительницей целого народа. В любом случае, твое слово для нас закон». В голове каша, в чувствах полный раздрай. Но я также понимала, что Владен прав, и глупо опровергать и доказывать, что от их слов во мне не проснулось любопытство с предвкушением. Каждая женщина в душе шлюха. Грубо? Да. Но это реальность. Это не значит, что я сразу же буду впадать в крайности. Да и стыд со стеснительностью никуда не денутся. Но кто я такая, чтобы лишать мужчин надежды на жизнь и магию? И пусть их отцы и деды были неправы, но это были их предки, а не они сами. Поставьте себя на мое место. Там, на земле, избыток мужчин. Но что это за мужчины? Самовлюбленные, зачастую инфантильные. И уж точно ни у одного из них нет такого роста и ширины плеч. Сила и неизбалованность мужчин этого мира — вот что по-настоящему покоряет. Так стоит ли рефлексировать по поводу вбиваемых годами моралей и устоев? Когда я нахожусь совсем в другом мире, с совсем другими правилами, буду буду плыть по течению по мере возможности регулировать поток этого самого течения. Что конкретно будет, если моя сила вырвется из-под контроля и будет искать себе пару? У меня появятся уши, хвост, приплюснутая мордочка и когти, или я стану такой, каким был тигра? Кому как, а лично мне было не безразлично, в каком виде меня будут лишать девственности. И, господи, как же я хотела, чтобы ее вообще не было. «Я не знаю», — подал голос Тик. «Вообще должна обернуться полностью, но в данный момент именно это и напрягает». Недоумением уставилась на него. «Ладно меня, но его-то что в этом напрягает?» «Все даджины обворачиваются лишь частично, увеличиваются в размере, и у них появляется все тобой ранее перечисленное. С полным оборотом могут справиться лишь те, кто обладает магией иначе. Животная часть берет над тобой верх, и ты навсегда остаешься четвероногой машиной для убийства. Я не знаю, сможешь ли ты вернуться, если у тебя будет полный оборот. По вашим словам, сила у меня есть. Может обернуться обратно и смогу, но явно не хочу доводить дело до этого. А вот что я буду вытворять, когда сила вырвется наружу? Мне очень интересно. По вашим словам, я просто побегу искать себе партнера. Но будь все так просто, на ваших лицах не было бы такого озабоченного выражения. Я права? А теперь давайте я скажу вам один раз и на свою нашу совместную жизнь. У нас все будет замечательно, пока вы со мной откровенны, какой бы правда ни была. Как только я узнаю, а рано или поздно я узнаю, что вы утаили, недоговорили или обманули, наши с вами пути тут же расходятся. Фух, ну вот, и выговорилась. Надеюсь, для них это станет достаточным наказанием, чтобы задуматься о своих действиях. Согласен, Тик. Согласен. Эрин. Согласен. Владен. И тишина. Огляделась, Зена в нашей компании не было. Ушел на разведку к дому последнего пути. Сразу же понял мой невысказанный вопрос, Эрин. Насколько я понял, ты собираешься спасать всех, кто в этом нуждается. Всех, кого смогу и кого примет моя сила, ничего не привязывает сильнее, чем благодарность и чувство долга. А теперь про мою вырывающуюся силу. Что она будет вытворять? Ты будешь не ты. Инстинкты возьмут над тобой верх. На этот раз слово взял Эрин. Мы сначала не понимали, что с тобой происходит. Но когда я увидел, что твои волосы не укорачиваются, а наоборот растут, все встало на свои места. Сила увеличивается слишком интенсивно. Ей мало места, и она ищет выход. Боюсь, если в ближайшее время мы не найдем что-то, что будет отнимать твою силу, тебе придется или завести обширный гарем, или перестать принимать мужчин под свое крыло. Да, совсем неутешительно. Но опять же, ничего темного по моему вопросу Эрин не сказал. Когда сила вырвется, ты в первую очередь будешь искать себе партнера среди тех, кто находится рядом. Перенял эстафету в объяснении Тик. Но никого из нас ты не хочешь, а значит, будешь злиться. Чем мне и вам это будет грозить? Тебе ничем. А нам чем угодно. Все будет зависеть от степени твоей раздражительности. «Но вы же сильнее меня и сможете защититься?» — спросила я с затаенной надеждой. «Мы скорее подставим свою шею под твои когти, чем причинить тебе боль своими действиями». В устах Тига эти слова были просты и естественны. Мне это не понравилось. Мало ли, какая сила из меня вырвется. И что я при этом буду творить? Если наврежу им, то потом никогда себе этого не прощу, когда приду в норму.